Мальчик фыркнул, покраснел и принялся толковать, указывая на соответствующие районы концом гусиного пера. Сейчас границу между нами и захваченным Нильфгаардом югом образует, как видишь, река Яруга. Это практически непреодолимая преграда. Она почти никогда не замерзает, а в дождливые поры несет столько воды, что разливается почти на целую версту вширь. На длинном участке, вот тут, она течет между обрывистыми, недоступными берегами среди скал Махакама. Страны краснолюдов и гномов? Да. Поэтому форсировать Яругу можно вот здесь, в нижнем течении, в Соддене, и здесь, в среднем, вдоль Ангри. И как раз вдоль Ангри был тот инцидент. Не торопись. Я тебе как раз объясняю, что реку Яругу ни одна армия сейчас форсировать не в состоянии. Обе доступные долины, по которым извечно двигались армии, сильно укреплены и защищены, как нами, так и Нильфгаардом. Взгляни на карту. Смотри, сколько тут крепостей. Заметь, вот Верден, вот острова Скеллиге. А это что такое? Большое белое пятно. Ярре пододвинулся ближе. Она почувствовала тепло его коленки. Лес Брокелон. Это запретный район. Королевство лесных дриад. Брокелон тоже защищает наш фланг. Дриады не пропустят здесь никого. Нильфгаардцев тоже. Цири наклонилась над картой. Это Аэдирн и город Венгерберг. Яре, немедленно прекрати. Мальчик быстро отдернул руку от ее волос и покраснел, как пион. Я не желаю, чтобы ты так со мной. Цири, я пришла к тебе по серьезному делу, как чародейка к ученому, сказала она с прохладцей и достоинством, точно подражая тону Йеннефер. Так веди себя как следует. Ученый смутился еще больше, а мина у него была такая глупая, что чародейка с трудом сдержала смех, снова склонившись к карте. «Из всей твоей географии, — проговорила она, — ничего пока не ясно. Ты рассказываешь о реке Яруге. А ведь нильфгаардцы уже однажды переходили на другой берег. Что им помешает теперь?» «Тогда, — откашлялся Яре, смахивая со лба обильный пот, — против них выступили только Бругге, Содден и Темирия. Сейчас мы объединились в союз, как в битве под Содденом. Четыре королевства — Темирия, Редания, Аэдирн и Каэдвен». «Каэдвен», — важно сказала Цири. «Да, знаю, в чем этот союз состоит. Король Хенсельд из Каэдвена оказывает секретную специальную помощь королю Демавенду из Аэдирна. Эту помощь он возит в бочках. А когда король Демавенд подозревает, что кто-то оказывается предателем, он загружает в бочки камни, устраивает ловушки». Тут она осеклась, вспомнив, что Геральт запретил ей рассказывать о событиях в Каэдвене. Ярре подозрительно взглянул на нее. «Правда? А откуда ты все это знаешь?» «Читала в книге маршала Пеликана», — фыркнула она, — «и в других аналогиях». «Рассказывай, что случилось в Долянгре, или как там она называется, а сначала покажи, где это». «Здесь». Долянгра — это широкая долина, дорога, ведущая с юга к королевствам Лирии и Ривии, в Аэдирн и дальше вдоль Блатанна и Каэдвен, а через долину Понтера к нам в Темирию. И что там случилось? Начались бои. Кажется, я мало об этом знаю, но так говорили в замке. «Если начались бои, — нахмурилась Цири, — значит, идет война. Так что ты мне тут плетешь?» «Не впервой дело доходит до стычек», — пояснил Ярре. Но девочка видела, что уверенность его понемногу идет на убыль. На границе очень часто случаются инциденты, но они не имеют значения. Это почему же? Равновесие сил. Ни мы, ни нильфгаардцы ничего не можем сделать. Ни одна сторона не может дать противнику повод к войне. Понимаешь? Поэтому вооруженные инциденты вдоль Ангри наверняка случайные события. Скорее всего, разбойничьи нападения или столкновения с контрабандистами. Это ни в коем случае не могут быть действия регулярных войск, ни наших, ни нильфгаардских, потому что это-то как раз и был бы такой повод. — Ага, слушай, Ярре, а скажи-ка мне... Она осеклась, подняла голову, быстро тронула пальцами висок, поморщилась. — Мне надо идти. Госпожа Йеннифер вызывает. — Ты можешь ее слышать? — заинтересовался мальчик. — На расстоянии? Каким образом? — Мне надо идти, — повторила она, вставая и отряхивая с коленей пыль. — Послушай, Ярре, мы с госпожой Йеннифер выезжаем по очень важным делам. Не знаю, когда вернемся. Предупреждаю, речь идет о секретах, касающихся исключительно чародеек, поэтому не задавай вопросов. Ярре тоже встал, поправил одежду, но, как и раньше, не знал, куда девать руки. Глаза у него стали безобразно масляными. — Цири. — Что? — Я... — Не знаю, о чем ты, — нетерпеливо сказала она, тараща на него свои огромные изумрудные глаза. — Ты тоже явно не знаешь. Я пошла. Бывай, Ярре. — До свидания, Цири. Счастливого пути. Я буду о тебе думать. Цири вздохнула.